что делают люди, когда горит дом. Чаще всего продолжают играть со спичками. Во всяком случае, мой сосед по палате, Федя Керосинщик, не выпускает их из рук ни на минуту. Меж растопыренных его ладоней постоянно что-то вспыхивает и погасает, рождая в глазах этого сумрачного человека чарующий отблеск. С электричеством в больнице дела обстоят плохо, а потому с керосинщиком считается даже администрация. Призраком он ходит по больнице и подливает масло в огонь, точнее керосин в лампы. Соответственно, берет с окружающих немалую мзду. С кого деньгами, а с кого и услугами. Не платить же ему опасно. Может напустить порчу, а может облить тем же керосином и подпалить. По слухам, такое однажды уже случалось, а потому ссориться с ним боятся. Время поедает день с видимым трудом, точно плохо прожаренную котлету, и далеким шаром Монгольфье над вечерним заревом медленно взлетает пятнистая луна. Задрав голову, керосинщик смотрит на нее, и сумасшедшая идея приходит в его сумасшедшую голову. На моих глазах он дрожащей рукой подносит к луне зажженную спичку, и вспышка пламени моментально охватывает золотистый диск. Огонь угасает, и вместо луны остается черное пятно. Мгла душной волной окутывает землю, и диким воем наполняется вся наша больница. Самые находчивые жгут свечи с лучинами, разводят на полу костры, а я, вновь превратившись из облака в человека, бреду по коридорам, рассматривая лица, которым за последнюю неделю, последний год, последнюю жизнь успел уже основательно попривыкнуть. Мы все сумасшедшие, и это тоже единит. Из соседней, расположенной за забором девятиэтажки, на нас пялятся глумливые лица обывателей, и мы гримасничаем, потому что презираем их. Эти люди живут на другой стороне нашей плоской планеты. Они не понимают нас, а мы завидуем им. Эта пропасть непреодолима. Я дергаю ручку пульмонологического отделения и тут же натыкаюсь на Касьяна с Толиком Маркизом. Черт его знает, зачем они бегают сюда. Наверное, покурить, потому что только здесь всегда пахнет табаком. Легочники, народ конченый, даже под страхом смерти продолжают смолить самокрутки. Табак выращивают здесь же, в больнице, в горшках из-под цветов. Это тайная плантация, о которой не знает никто из администрации. Впрочем, возможно, знают все, но никому нет до этого дела. Как ни крути, мы живем в свободной стране, и право травить себя всеми возможными способами имеет в сущности каждый из нас. Попросив у Касьяна самокрутку, Толик Маркиз неспешно затягивается. Но я продолжаю глядеть на Касьяна. Глаза у Касьяна большие и печальные, совсем как сожженная луна. Губы страдальчески кривятся. Разумеется, у него опять горе. «Понимаешь?» – тоненьким голосом жалуется Касьян. «Опять провинился. Миша санитар в ухо засветил». «За что?» «Анализ сдать не могу». «Ну да». «Нет, ты не думай, с мочой и калом у меня полный порядок. Могу выдать хоть тонну. А вот с харчками напряженка». «Насчет тонны это ты не ври», – перебивает приятеля Толик Маркиз. «Чтобы тонну выдать, надо скушать полторы». «Ну не тонну, так кило». «Вот кило другое дело». «А то тонну. Скажешь тоже». «Не в этом суть. Я же говорю, у меня с харчками беда. Но не харкается у меня с утра, хоть тресни. А если с вечера нахаркаешь, высыхает, ядрить его. С одним-то плевком не побежишь, засмеют». «А сколько им надо?» – интересуюсь я. «Примерно полсклянки». «Может помочь?» Я гляжу на Касьяна. «Скинемся всей палатой, плюнем по разу и все». «А если узнают?» «Как узнают-то?» «Так это они же в микроскоп глядеть будут?» «Ну и пусть глядят. Что они там увидят? На поливках не написано, кто их произвел?» «Ну не знаю», тянет Касьян. Ему хотят помочь, но он боится. «Вообще-то он неплохой человек. Интеллигент в первом поколении. И еду из тарелок не ворует. Но большой трусишка. Присмыкается перед керосинщиком с поводырем, лебезит перед уборщицами и докторами. Все бы ничего, но у него вечно плохие анализы, и мне его жалко. У всех у нас имеется как минимум по одной крупной проблеме. У него их целый букет. И изотопная диаграмма подкачала, и камни в почках, и желчь какая-то не такая. Теперь еще с харчками незадача. Ну, ты смотри, если что, мы всегда поможем». Касьян печально кивает. В его глазах тоскливые слезинки. Он ждет, чтобы мы ушли. Тогда он запрется в кабинке, и наверняка заплачет. Это единственное, что спасает его в этом беспросветном месте. И мне жаль, что у меня не получается того же самого. Чудная штука, но я действительно разучился плакать. Настолько разучился, что уже сомневаюсь, а был ли я вообще когда-нибудь на это способен. Я бреду дальше, и мимо меня в разнобой шагает колонна больных. Как всегда, их конвоирует дюжий санитар Миша. Больных он, конечно же, отловил в туалетах. В пульмонологическом все больные злостные куряки, за что и гоняют их лишний раз на процедуры. У больных в руках скляночки, в левой с мочой, в правой с плевками. Все это надо отнести в лабораторию к Антонине, плечистой медсестре, заведующей химлабораторией. Как следует, покопавшись в прошлом медсестры, можно обнаружить несколько факультетов медучилища, скоротечный роман с завкафедрой и тройку не самых удачных абортов. Разумеется, все это только добавляет стервозности в ее и без того неангельский характер. Все мы знаем, что Антонина не любит детей и ненавидит завсегдатаев больниц. Без своевременной же сдачи анализов, по ее мнению, жизнь на Земле была бы попросту невозможна. Антонина считает, что люди просто обязаны знать, какое множество вирусов и одноклеточных паразитов атакует их ежедневно. Кто не знает, тот враг. И незнание автоматически заносится в графу предательства. Поэтому конвоир Миша с особенной внимательностью следит, чтобы никто ничего не перепутал. С этими треклятыми анализами больные вечно норовят подгадить Антонине. То меняются посудой с более здоровыми, то разбавляют содержимое склянок водопроводной водой. Последний, кстати, заведует Толик Маркиз. Он тоже больной, но знает секреты водопроводов и потому находится в нашем заведении на особом положении. Вода в больнице регулярно пропадает, и с той же регулярностью сполошенная медсестра Антонина прибегает в нашу палату за Толиком. С пониманием важности происходящего он неспешно и сосредоточенно поднимается с постели, шумно сморкается в платок и собирается в путь. Его торопят, похлопывают по спине, но он невозмутим. И столь же невозмутимым возвращается вскоре обратно в палату. «Ну что, Толян наладил?» «А як же?» Морщинистое лицо его строго. «Подшипники в насосе совсем не к черту. Сейчас там фанерку подложил, полиэтиленом обмотнул. Денек-другой, глядишь, продержится. Так что пейте, шакалы, радуйтесь. И мы пьем. Фыркаем и отдуваемся, словно верблюды, запасаясь водой впрок. Пропустив колонну мимо, я возобновляю путь. Эта часть коридора напоминает западню. Глухой аппендикс, чаще всего погруженный в душную мглу. Мне слышится чье-то сдавленное рыдание. Тихонько крадусь к приоткрытой двери, осторожно заглядываю. Бедный иссохший мужчина лежит на койке лицом вверх и бурно всхлипывает. Слезы сочатся через уголки глаз и, стекая, смачивают на висках реденькие волосенки. «Господи!» — говорит он вслух. «Да чего же хочется хотя бы раз? Один только раз! Чтобы высоко-высоко над землей! Ну почему? Почему это невозможно?» Мужчина смотрит на свои тонкие, почти прозрачные пальцы и садится, сомкнув руки ладонями, сует их между колен и неловко горбится. Стараясь не шуметь, я отступаю в сторону. «Мужчину я знаю. Это генопилот. На ночь, надеясь доказать себе и людям, что тело его все-таки временами летает во сне, он привязывает себя ниткой к кровати. Чаще всего нитка остается целой, но порой больница сотрясается от его радостных воплей. Видно, кто-то из сочувствующих перекусывает ночью нитку, и тот же генопилот не устает рассказывать про открытие, за которое его, собственно, и упекли в психушку. Открытие же заключается в том, что мы, оказывается, давно уже проживаем на матушке Луне. Именно сюда человечество переселило лучших из лучших своих питомцев, пытаясь спасти генофонд от разразившейся атомной катастрофы. Интернет сыграл с людьми свою последнюю игру, взломав файлы стратегических центров и веером рассыпав ракеты по планете. Америка ударила по Корее, Корея по Китаю, а уж последний, разобидевшись, долбанул разом по всему миру. Внесли свою лепту и террористы, задавшиеся целью добить последних из уцелевших. Но 2 миллиона людей все же спаслись, в том числе и гений, который объединил беженцев, воссоздав на Луне привычную жизнь землян. С тех пор Луна стала прозываться Землей, а воронки от ядерных взрывов на земной поверхности переименовали в лунные кратеры. Правда, из-за усилившейся гравитации жить стало намного тяжелее, но и тут нашелся выход. Возросшую гравитацию этот гений причислил к разновидности стресса, и жизнь в колонии потекла своим чередом. Время от времени кто-то натыкался на запретные архивы или умудрялся разглядеть в телескоп уцелевшее лунное строение. Но таких быстренько стреноживали. И не зря новоиспеченные американцы так рвались высадить свой десант на Луне первыми. Плевать им было на приоритет. Именно на их континенте осталось самое большое количество артефактов прошлой жизни. Вооружившись лопатами и молотками, астронавты в два захода переломали все, что не удалось уничтожить водородным боеголовкам. После этого соревнование за Луну прекратилось само собой, а внимание особо любознательных поспешили переключить на никому не нужный Марс. «Дорогу, дорогу!» «Я сказал!» Я с испугом оборачиваюсь. Это с опустевшими склянками колонна марширует обратно. Видимо, анализы успешно сданы. Теперь харчки с капельками мочи будет бдительно созерцать свой микроскоп Антонина. Глаза у нее острые, и даже в таких скромных дозах она умудряется разглядеть степень подлого мужского начала. Позднее все особо отмеченные будут вызваны в ее кабинет для усиленных физиопроцедур. К слову сказать, процедуры и впрямь нелегкие, поскольку возвращающиеся редко делятся впечатлениями, и все без исключений начинают избегать вездесущую Антонину. Я снова вспоминаю, что я господин кандидат-консул, и снисходительно протягиваю санитару Мише руку. Он брезгливо ее пожимает. Этот парень колотил меня здесь уже раза 4, но я не злопамятный, и ему это нравится. Многие после экзекуции кидались на него с тарелками, вилками и ножницами. Я же использовал честный бокс. Он тоже был в прошлом боксером и, видимо, разглядел во мне собрата. В тумбочке, поблескивая сквозь щелку настороженным взглядом, сидит дедок Филя. Он знает все и про всех, но чтобы это не вызывало подозрения, выдает себя за хироманта. Слепо глядя в людские ладони, он бубнит то, что знает, безо всяких линий. Оттого и прячется сейчас в тумбочке. На то есть серьезная причина. По больнице бродит кудряш. Парень, которому дедок пообещал смерть в конце этой недели. Кудряш с предсказанием в корне не согласен. Он здоров как бык, любит женщин, и анализы у него вполне замечательные. Он отчаянно не хочет умирать и мечтает выбить хироманту последние зубы. Щель тумбочки делается шире. Дедок Филя тихонько спрашивает. «Иди он!» Я добросовестно озираюсь, но кудряша пока не видать, о чем я и докладываю всеведущему Филе. «Там на тумбочке кефирчик вроде стоял. Ты бы сейчас мне сунул, а я бы сглонул маленько, а то совсем уж не в моготу». Я беру бутылку, из которой кто-то уже успел отпить половину, и переправляю старику. «Держи, Филимон». Дверца захлопывается, я слышу жадные глотки. На этом моя дежурная прогулка завершена. Напоследок я заглядываю в апартаменты главврача Колыванова, одного из командиров нашего заведения. Несмотря на теплое время, он сидит в пальто и шапке-ушанке. Он не сумасшедший, он просто хитрый и уже не раз объяснял нам, что маскарад предназначен исключительно для пришлых, для тех, что вечно пытаются сплавить своих предков в желтый дом. Встречая таковых, главврач тут же вскакивает и объясняет, что времени нет, что он должен немедленно ехать в ставку здравоохранения. Пальто и шапка обычно срабатывают должным образом, и непрошенные визитеры в смущении ретируются. Внимательно глядя в глаза главврачу и взявшись рукой за шею, я энергично притопываю ногой, быстро проговариваю. «Чока!» «Чока!» – вздыхает он. «Как самочувствие, господин кандидат-консул? Вы хотите стать визирем здравоохранения?» – отзываюсь я вопросом на вопрос. «Хотеть-то хочу. Только кто же меня назначит? А вы не догадываетесь? Я тычу себя в грудь». «К сожалению, вы фигура невыездная», – вздыхает мой собеседник. «Думаю, лечение вам пропишут долгое». «Заблуждаетесь, господин Колыванов», – абсолютно нормальным тоном произношу я, и главврач смотрит на меня заинтересованно. Становится ясно, что вакансия в визире здравоохранения его в какой-то степени все же интересует. Еще раз заговорщически кивнув, я выскакиваю в коридор и тут же сталкиваюсь с Антониной. Можно не сомневаться, что эту пышнотелую медсестру с безвкусно подкрашенным лицом в жизни интересует еще большее количество вещей, нежели главврача Колыванова. Глянув на меня с неумелым кокетством, она придвигается ближе, правой рукой бессознательно поправляет грудь. Видно, жмет собака бюстгальтер, хотя где достаются бюстгальтеры таких размеров, я даже себе не представляю. Может быть, сама себе бедняжка и шьет. «Ты, говорят, консулом на воле был?» Антонина улыбается малиновым ртом и глядит на меня, как собака на шницель. «И был и есть», – бормочу я. «Молодец». Она кивает и приближается еще ближе. Ее обширная грудь притискивает меня к теплой стене. «У тебя хорошие анализы, консул. Даже несколько странно. Я вчера смотрела, глазам своим не поверила». «Весьма рад». Ее улыбка становится почти акульей. «Ты смотри, консул. Будет скучно, заходи. Рентгеновские снимки поглядим. Тебе понравится». В этом я несколько сомневаюсь. Краем уха я уже успел прослышать про хобби Антонины. То ли со скуки, то ли от отсутствия иных кавалеров, эта дамочка принялась с некоторых пор коллекционировать именитых персон. Ее не интересовали керосинщики и слесари, немало не занимали маньяки с животными, а вот от царственных особ она млела, получала удовольствие от общения с маршалами, от разговора с высокопоставленными дипломатами и актерами. На воле ты их где найдешь? А у нас таковые, пусть и не в самом большом количестве, но водились. Так что понять бедную женщину было вполне можно. Одни марки со спичечными коробками, а ей анализы именитых персон. Тем не менее, потворствовать медсестре я не собираюсь. Ну так что, зайдешь? Как-нибудь обязательно. Я делаю рывок вправо и высвобождаюсь. Я подумаю. Только очень долго не думай. Антонина гладит меня на прощание по щеке. «Со мной, консул, дружить полезно?»